Глава 25. На моей ладони лежал идеальный, безо всяких сколов, кристалл, таинственно мерцающий изумительными ало-оранжевыми всполохами. «Фламмер, целый!» — протянул севшим голосом Эрик. Он хмурился, поджимая тонкие губы. Мужчина нисколько не скрывал своего глубочайшего удивления. «Как так? Этого не может быть!» Впервые за все время подал голос один из его сопровождающих. «Удача, она такая, всегда неожиданно нагрянет», — хмыкнул другой. Незнакомец был старше всех остальных. Седина в волосах и морщины на лице намекали на солидный возраст. «Пусть еще один да будет. Наверняка второй кристалл разломает. Зуб даю». Стало тихо. Наконец-то Эрик подошел ко мне почти вплотную и забрал из моих рук драгоценный минерал. «Нет, второго теста не будет. Это испытание пройдено честно, потому засчитано. Девочка, как тебя зовут?» «Лисса Мунк», — ответила я. «Что же, Лисса Мунк?» — хмыкнул управляющий. «Прими мои поздравления. Отныне ты часть команды Хейварда Сульберга. Трудись не за страх, а за совесть. Покажешь такие же впечатляющие результаты, тогда как сыр в масле кататься будешь. Уважение и почет. Все проблемы в Варге, если они вдруг возникнут, будут решаться незамедлительно и в твою пользу. Ясно?» «Еще бы. Да, спасибо, мастер Эрик». Градоначальник хотел что-то ответить, но не успел. В этот момент что-то тихо пиликнуло. Я изумленно уставилась на руку мужчины. Тот же, не обращая ни на кого внимания, приподнял рукав камзола, оголив кисть, на которой сверкнул золотом широкий браслет. Нажал на две печати из рун и заговорил. «Скоро буду». После чего развернулся к своим людям и распорядился. «Возвращаемся в Варг. Господин вызывает. Хейвард, девочка отныне часть твоей команды». Кинул на ходу замершему в стороне Хейву. «Бумаги оформишь в канцелярии. Впрочем, ты и сам в курсе всего». Я же не отрывала взор от его руки. «Что за штука такая, а? Я хочу такую же». «Папа!» Стоило группе во главе с градоправителем скрыться с наших глаз, спросила я. «А что это за артефакты у бургомистра?» «Эферофон», — ответил отец, небрежно пожав плечами. «А как он работает? Он настроен на ауру хозяина? Есть ли ограничения по дальности связи? Можно ли связаться сразу с несколькими разумными? Что происходит, если эферофон попадает в зону антимагии? Можно ли перехватить разговор и подслушать? Как защищена связь от постороннего вмешательства? Что происходит, если его пытается использовать кто-то другой? Кто мастерит эферофоны? Глупый вопрос, конечно же, артефакторы. Какие материалы применяются при создании? Существуют ли дополнительные функции, кроме голосовой связи? Почему именно такая форма была выбрана для артефакта? Почему...» «Стоп, стоп!» Хагейн выставил руку перед собой, словно защищаясь от словесной автоматной очереди. «Скажу сразу. Я не артефактор, чтобы объяснить тебе технические моменты. Но у меня когда-то эферофон был. На некоторые вопросы ответить смогу. С точки зрения, пользователя?» Грустно вздохнула я. «Ну, ладно, так тоже сойдет». И улыбнулась. «Ты невозможна, Лиса». Закатил глаза Хог. «Иди на ферму. Вечером после работы заглянем в управление и оформим бумаги. Хейв, ты тоже должен присутствовать. Нужна будет твоя подпись. А потом, дочка, за горячим ужином я попытаюсь удовлетворить твое неуемное любопытство. Хотя бы отчасти». «В Варге есть артефакторы? Эферофоны работают на кристаллах, верно?» Не удержала я еще парочку вопросиков, буквально разрывавших меня изнутри. «О, великий Мейли!» — выдохнул Хагейн. «Артефакторы есть в Верхнем Варге, в Нижнем их нет. И да, все правильно. В основе работы эферофонов лежат кристаллы силы. Бинстейны. Камень связи», — откликнулся Хейвард, вдруг ожив. До этого он стоял совершенно неподвижно и просто слушал. «Я вообще забыла, что мы с отцом здесь не одни. Настолько Хейв профессионально прикинулся ветошью. Наверняка очень редкий камень». «Не сказать, что очень. А вот магов, способных тонко работать с биндами, крайне мало. Начинающий артефактор ни за что не справится». «Ясно», — кивнул светловолосый, продолжая сверлить меня странным взглядом, будто видел меня насквозь. Бррр, не очень приятные ощущения. «Лиса, иди на ферму. А ты, босс, если напитался маной, возвращайся к Ерае. Она должна подтвердить, что ты здоров, после чего ты сможешь вернуться к работе». Бас отца прервал наше с Хейвом молчаливое переглядывание. «Хорошего дня, пап!» — кивнула я и крепко обняла ставшего для меня родным человека. «И тебе, дочка. Только прошу тебя, не подбирай больше зверушек». Рассмеялся он, неуклюже погладив меня по волосам, взлохматив их пуще прежнего. «Ничего не могу обещать!» Широко усмехнулась я и вылетела из пещеры в коридор. Хагейн догнал меня спустя несколько секунд и молча зашагал рядом. «Ты не против, если я помогу тебе на ферме слизней?» Вдруг спросил он. «А зачем тебе?» «Я как слепой тыкаюсь и ничего не понимаю. Вот ты мне все и расскажешь. Так и время за работой быстрее пролетит». Задумчиво протянула я. «Ладно». «Ты умеешь пользоваться магическим зрением?» «Да». «Значит, ты видишь потоки маны?» «Конечно», — кивнула я. «Внутри живых организмов тоже?» «Какой, однако, интересный вопрос. Пока энергия мира в свободном доступе — да. Как только мы пересечем ограничивающую арку — нет». «А другие могут, как ты и я?» «Хок сказал, что те, кто меньше 5 звезд, не могут. А маги с 5 звездами — такая же редкость, как полеты на Луну». «Получается, у тебя 5 звезд? Но я их не вижу, вообще ни одной». «А у тебя 4. Но ты же способен просканировать ману человека». «При этом ты вся светишься». Будто не слыша меня, продолжал напирать мой новый начальник. «Тише ты, вы». Я быстро осмотрелась. Нам не нужны свидетели. Впереди замер Рори. Крыс явно бдел, и если появится кто-то лишний, точно предупредит. «Ага, свечусь». Пожала плечами я. Вот только есть одно «но». Темные брови блондина требовательно приподнялись. «Дикая мана проходит сквозь меня, как вода через решето. Присмотрись». Мужчина нахмурился, но последовал совету. Замер, склонил голову на бок, поджал губы, кивнул. «Это странно». В итоге выдал он. «Мне нужно провести ритуал». Зачем-то решила поделиться с ним. «Одно и подобное мне не под силу». «Хочешь кровью начертать печати на своем теле, чтобы энергия мира хоть ненадолго задерживалась в твоем организме?» «Какой проницательный! Хорошо ведь, что за душа притянулась в это тело? Хейвард точно не тот, кем был раньше. Совсем другой человек. Впрочем, я могу заблуждаться. Отшибла память после сработавшего разрушительного заклинания. Почему нет?» «Да, хочу. План составлен. В теории все ясно-понятно. Необходимо найти место силы мага-начертателя, у которого руки растут откуда надо. И вперед!» «Высока вероятность испытать страшную мучительную боль. Не всем по плечу выдержать подобное испытание». «Однозначно», — хмыкнула я. «Но риск точно того стоит». «Не могу не согласиться». И улыбнулся, сверкнув ровными белыми зубами. «А он ведь симпатичный. И как я раньше не заметила?» Высокий и статный. Он невольно приковывал к себе внимание. Светлые волосы были небрежно зачесаны назад, открывая волевое лицо с точенными чертами. В его лазурного цвета глазах читалась уверенность бывалого воина, а в уголках губ таилась едва заметная насмешка. Грубая рубаха с закатанными рукавами не скрывала крепкого телосложения. «Пойдем?» — смутилась я. Это было странно. Наваждение какое-то. Будто вот так пристально смотрела в эти глаза уже не первый раз. Точнее, не в этой жизни, а когда-то давно и даже в другой вселенной. «Нет, погоди», — остановил меня мужчина. «Есть бумага и уголек?» «Для чего?» «Хочу попробовать напитать руну». «Давай», — кивнула я, осмотрелась, не заметила лишних глаз и ушей и скинула с плеч свой рюкзачок. Вынула с таким трудом добытую плохого качества бумагу, оторвала уголок и протянула Хейву. Острый уголек нашелся на самом дне сумки. «Держи». «А еще больше кусочка не нашлось», — фыркнул Хейвард, приблизив к лицу мелкий обрывок бумаги. «Самой мало», — развела руками я, после чего вернула несколько свертков с бутербродами от Элли назад в тару. Блондинчик ничего не сказал. Присел на корточки и принялся выводить простую печать. «Светляк будет?» Я, естественно, сунула свой любопытный нос в его работу. «Да». Через пару секунд все было готово. Савилла, Ансус, Дагас, Райдо. Между ними пустая руна Одина, Вирт, и руна активации в центре нарисованной печати. «Очень хорошо», — уважительно покивала я, на что мой новый босс лишь с превосходством фыркнул. «Смотри, Лиса». Чуть высокомерно на меня поглядев, он вернулся к бумажонке и направил на нее свою силу, используя указательный палец. Руны напитались и засияли, а бумага с шипением вспыхнула и осыпалась пеплом. Печать взлетела. Хейв выпрямился в полный рост, а между его ладонями ослепительно замерцала руническая вязь. «Почему печать не увеличивается?» — удивился он. «Вливая ману, но оно сопротивляется». «Ты все правильно сделал», — задумчиво протянула я. «Руны откликаются на твой зов, но не в полную силу, не хотят слушаться». «Хм, я какой-то недорунический маг», — покачал головой мужчина. Мягко сияющая сфера размером с перепелиное яйцо повисла под потолком, озаряя пещеру на метр полтора вокруг. «А ты можешь работать с рунами?» «Да». «Покажи, пожалуйста», — попросил он. «Если, конечно, тебе не жаль потратить столь ценный ресурс, как плохонького качества бумага». «Да». Мне хотелось показать ему язык, но я сдержалась. «Она мне не нужна». Махнула рукой. Сосредоточилась. Два удара сердца и... вуаля! Прекрасный светляк размером с мою голову образовался прямо перед нами. И он, подчиняясь воле Создателя, продолжал бы расти, становясь все больше. Но я не стала рисковать. «Думаю, достаточно. Иначе ослепнем». «О, великий Хеймдаль!» Едва сдержавшись от громкого восклицания, оторопело выдохнул капитан. Прикрыл глаза и резко отвернулся от бьющего в лицо невыносимо яркого света. И договорил. «Кто ты, Лиса Мунк?»